Бог, смерть и Сура. Часть восьмая. «Ах да, ты же девчонку спас!» — подошел Ктул. «А зачем, кстати, ты на них вообще напал? Они до последнего не ожидали, что ты накинешься». «Не знаю», — пожал я плечами. «А?» «В тот момент я просто хотел сражаться, хотел убивать. Настолько сильно, что о другом и не думал». «Надеюсь, такого больше не повторится», — покосился он. «Я помог лишь потому, что они также шли убивать. Будь они простыми невиновными разведчиками, ты бы там и подох». «Ктул прав. Любой срыв может быть фатален. А это именно срыв. Щелчок в голове, вмиг меняющий настрой и все твое существо. Я пришел в себя лишь после того, как ловким порезом демон поставил меня на колено. Именно тогда я и понял, что не стоило следовать желаниям грехов и всадника». «Я тоже надеюсь». Вздыхаю и выдвигаюсь к Минотавру с девчонкой. А те сидели на земле и мирно беседовали, словно секунду назад никакого сражения с боссом разведки и не было. Вообще никакой реакции. Корова сидел рядом с сопливой девушкой и, как всегда, что-то рассказывал. «А я вот вообще в Инферно недавно, чуть больше недели. Слышал, у вас здесь есть башня такая огромная, до небес. Говорят, типа там бесконечно этажей вниз и бесконечно вверх. Это правда?» «Угу», — пробурчала обхватившая колени девушка. «На Лавовых озерах». Она уже давно перестала реветь и теперь лишь гоняла сопли по носу. «Ого-го!» — протянул корова и посмотрел вдаль. «Не, ну, а это как? Бесконечно? Ее постоянно отстраивают или она типа телепорт в продолжение на другом конце мира? А что, вполне логично. Типа подходишь к концу, а там портал невидимый. Для тебя ничего не поменялось, но вот ты уже в начале другой башни стоишь». «Не знаю», — пожала плечами демонесса с косичками. «Никто об этом не задумывался». Она вновь шмыгнула и положила голову на поджатые колени. «Все знают, что...» Очевидно, что ей тяжело говорить с потенциальным врагом. Тем не менее, корова умудрился не только ее успокоить и отвлечь от огромных червей со скалопендрами, но и заинтересовать в диалоге, пусть и не совсем легком. Странная сцена. «Все просто знают, что она бесконечная. Нам нельзя туда ходить. Она для пандейцев». «Из Пандейта, которая? О, я тоже оттуда. Там трава вкусная, здесь не очень. Ты там бывала?» — спросил Минотавр. «Нет, нам нельзя», — тоненьким голоском ответила девушка. «Нас там не любят и убивают». «Ой, да фигня это все», — махнул рукой корова. «Там всех любят, особенно игроки, особенно милых девушек. Поэтому тебе точно ничего не сделают, я уверен». «Неправда», — буркнула она и спрятала лицо между коленей. «Чё неправда-то? Правда? Я ж там жил. А вот меня за милого точно никто не считает. И сразу же за монстра примут», — приуныла Химера. «И убьют. Как говорит хозяин, насмерть. А он фигни не скажет». «Неправда», — еще тише и невнятней бурчала она. «Чё неправда-то? Правда, я ж там жил. Большой, рогатый и страшный, а хвост вообще змея». «Неправда, это...» Она отвернулась в противоположную от коровы сторону. «Круто». «А, что крутого?» — вздохнул он. «Большой, рогатый и страшный». «Это и круто». Демонесса в кожаных доспехах пальцем ковыряла травку. «Большой, сильный, рогатый — это круто. А еще добрый. Правда, не везде это ценится, но есть дурочки, которым и такое нравится». Она активно закивала и опять спрятала лицо. «Да, нравится, да». «Хе-хе, спасибо». Двухметровый перекачанный минотавр покраснел и почесал затылок. А змея довольно улыбнулась. Еще раз повторюсь, странная сцена. Как он вообще умудрился в такой ситуации закадрить демоническую милашку? А я уверен, он ее закадрил. В чем секрет? «Эй, голубки!» Я хлопаю в ладоши, отчего девушка пищит и резко поднимает голову. «Не хочу прерывать, но у нас дела». «Какие голубки? Мы же не птицы!» Глупая корова поднимается на ноги и прилежненько отряхивает бедра от земли. Следом за мной подошли Джозеф и Ктул. Демонесса округлила глаза, поджала руки к груди и отползла на пару шагов назад, не спуская с нас глаз и смещаясь все ближе к Минотавру. «Послушай», — обращаюсь к ней. Она испуганно дергается, поворачивается на меня и сжимается еще сильнее. Я вгляделся в коровью пассию и лишний раз убедился, что внешность у нее больше детская, нежели взрослая. Не знаю, можно ли назвать ее красоткой, лично я бы не стал, но миленькой определенно. И все из-за той же миниатюрности и детской невинной мордахи. Странно, во время боя она казалась опасной воительницей, способной прорешетить кинжалами. А сейчас ребенок ребенком. Даже ростом она ниже Эмели, макушка которой едва достигает до моей груди. «Не бойся, я не собираюсь тебя убивать». Она вся дрожала. «Если бы хотел, сделал бы это давно. Поверь, сейчас тебе ничего не угрожает. Можешь успокоиться». Корова едва слышимо выдохнул и произнес. «Это правда. Если хозяин говорит, так оно и есть. Он никогда не обманывает». Девушка перевела взгляд на Минотавра, несколько секунд обдумывала услышанное, а затем вновь повернулась на меня, на сей раз с куда меньшим страхом и дрожью. «Все, что нам нужно, выяснить, как попасть в столицу Бурых, и чтобы ты передала сообщение вашему правителю». Мырк-мырк. Она все еще продолжала молчать. «Ты ведь знаешь, где столица Бурых?» Кивок. «Покажешь, в какую сторону идти?» Переводит взгляд на корову. Периферийным зрением я замечаю, как он медленно и незаметно кивает, что через секунду повторяет и девушка. «Ну вот видишь, ничего страшного», — улыбаюсь я. «Забавная и впрямь как ребенок». «Скажи, ты знаешь, кто это?» — киваю в сторону смерти и Суры. Девушка быстро и часто кивает в ответ. «Отлично. Можешь передать своему королю, что мы скоро явимся. И если он не захочет разговаривать по-хорошему, нам придется там всех перебить». Вновь улыбаюсь. Девушка выпучила глаза. «Ты пойдешь обратно в столицу, а мы двинемся следом через полчаса. По рукам?» И вновь быстрый взгляд на корову. «Меня...» Она пропищала и тяжело сглотнула. «Меня накажут! Я привела врагов!» «Скажи, если они тебя пальцем тронут, мы пепла от города не оставим». Добродушная улыбка расплывалась все шире. «Ты под нашей защитой?» «А подыграть или нет?» Тем временем размышлял я. «Ай, была не была. Интересно же, что в итоге из этого выйдет». «А обидчиков лично он накажет». Указываю на Минотавра. «Да ведь? Накажешь ее обидчиков?» «Конечно!» Он показал огромный бицепс, на котором девушка заострила внимание. «Вот видишь, — улыбаюсь, — мы всех убьем». «Ура, ура, пойдем убивать!» — хлопал в ладоши гнев. «Сжигать женщин и насиловать дома! Ура, как я прекрасен!» «Ну так что, поможешь?» «Скажи, что мы идем с переговорами и предложением. Скажи, что идет смерть, Сура и бог войны». Повисло молчание. Девчонка обдумывала. Меж тем, желание схватить мерцающий меч усиливалось с каждой секундой ожидания. «Только попробуй сказать «нет» или задать тупорылый вопрос. Я потратил 7 единиц каждой характеристики. Если это продолжится, придется разговаривать по-другому». «Хорошо», — пропищала она. «Ну и славненько. Только...» Я вздыхаю. Вены медленно набухают и заливаются синей светящейся кровью. «Если они ответят отказом, и вы нападете на столицу, пожалуйста, не трогайте моего папу». «Надо же, она вся дрожит от страха, однако еще смеет нас о чем-то просить». «Договорились». «Спасибо». Сразу же приободрилась девчуля. «У него серое во...» «Избавь нас от подробностей». Отмахиваюсь и распрямляю спину. «Просто будь рядом с ним. Уж тебя-то мы точно запомним». «Спасибо». Я кивнул и принялся ждать. Ждал секунду, две, три. Она как сидела, так и продолжила. «Можешь бежать». «А, точно». Девушка кивнула и подскочила, тут же отряхивая ягодицы. «Я не подведу». Она быстро потопала по полю, однако через пару десятков шагов повернулась и украдкой посмотрела на Минотавра. «Уж постарайся». «Угу». Девчушка в конце концов утопала, повернувшись на нас лишь один раз, и то через сотню метров. «Как ты ее успокоил?» — поинтересовался я у быка. «Да никак», — пожал он плечами. «Просто начал разговаривать, она сама успокоилась. Смеялась даже, когда я про Ориониса рассказывал и съеденные вещи». Мистер помрачнел. «А вот мне не смешно». Ящер все продолжал безуспешно гоняться за бабочкой. «Ну и дурдом», — в который раз вздыхаю я. «Приятный, однако, дурдом». «Ты чуих, понимаешь?» — подошел смерть. «Ну да, а вы нет. Привет, пока, максимум. Ну и пару слов из частого обихода». «Чуть побольше, но тоже немного», — сказал Ктул. «А как ты тогда с Хларом пытался договориться, если демонического не понимаешь?» «В голову к нему полез», — пожал он плечами. «Я раньше только так и общался». «Теперь понятно, чего он не в настроении был». Вздыхаю, усаживаясь на землю. «Что ж, ждем 20 минут и выдвигаемся. Джозеф, можешь познакомиться с моими головастиками. Корову уже знаешь». «Привет», — подошел мистер к парню. «Яры-яры», — вздохнул тот. «Хочешь в карты поиграть?» Отвернувшийся уже Джозеф тут же приободрился и задрал брови. «А у тебя есть? Я люблю карты». «Ага», — улыбнулся бычок и уселся в паре метрах от меня. Смерть последовал примеру. «Вот и славненько. Орионис, сожри телепортирующегося демона. Второй, займи самое сильное тело. Третье, сожри всех остальных». «А мне что делать?» — спросил Ктул. «В карты пойди поиграй». «Не умею». «Мы с девушкой часто играли на раздевание, и я постоянно проигрывал. Но она почему-то тоже раздевалась и просила ее связать». Он нахмурился. «Странно, я же проигрывал вроде». «Боже, даже представлять это не хочу». «Не знаю, займись чем-нибудь». «Ладно». Сура окончательно ушел в раздумья. «Что ж, а теперь...» Взгляд падает на мерцающее окошко сообщений. «Внимание! Активирован навык полнослов. Обещание. Привлечь смерть в команду. Вложенные ожидания. В вас никто не верил. Награда плюс 13 ко всем характеристикам. Внимание! Активирован навык «Честь любой ценой». Причина – вы упали в глазах смерти после объединения с Сурой. Цена – объединение смерти с Сурой. Награда на выбор. Простой случайный навык, так или иначе связанный с причиной и ценой. Простой случайный предмет, так или иначе связанный с причиной и ценой характеристики. Простой случайный навык, так или иначе связанный с причиной и ценой. Простой случайный предмет, так или иначе связанный с причиной и ценой характеристики. А вот здесь уже вопрос. В прошлый раз мне выпал бесполезный туман и упаковка презервативов. С одной стороны, в этот раз может и повезти. С другой, характеристики уж точно лишними не будут. Но опять же, может и повезти с навыком, а может и нет. «Сложно», — насупился я. «Ладно, что уж там. Давай навык». «Внимание! Опережая предназначенную судьбу, один из ее навыков доступен вам прямо сейчас. Иерихон. Вокруг вас в радиусе 500 метров формируется зона контроля. Для входящих в нее существ ваше мнение о каком-либо конфликте более значимо. Сила способности зависит от вашей собственной и силы легиона. Пассивно неулучшаема». «Ого! Уже что-то!» — задрал я брови. «Только вот что за ли...» «Приветствуем вас в мире эндгейма «Война». Внимание! Вы активировали событие «Проверка на совместимость». Вы главный претендент на судьбу всадника апокалипсиса «Война». Пройдите 3 испытания. Текущее испытание — 1 из 3. Награда — переход на следующее испытание. Получение 1/3 от сил всадника. Активация ультимативной классовой способности. Телепортация в ближайшую зону конфликта».